jeune gay story. О, мы с тобой расписаны одним ножом. Ветер машин конвой разбудит серым днем тебя. Разбудит серым днем. И мы пойдем не по улице. Нас не боятся птицы. И все, что было, забудется, как только луч пронзит экран. Как только луч пронзит экран. Вера и новый смысл, они растолчут по земле. Где-то за краем мысли начинается рассвет. Начинается рассвет, а мы пойдем вниз по улице. Нас не боятся птицы, и все, что было, забудется, как только луч пронзит экран. Как только луч пронзит экран. Пространство мы не хотим его менять. Нам бы ему отдаться. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И мы пойдем не по улице. Нас не боятся птицы. И все, что было, забудется, как только луч пронзит экран. Как только луч пронзит экран.